Ромен Роллан. Очарованная душа. Роман. Перевод с французского. Москва. Художественная литература. 1982 год. Книга четвертая. Провозвестница. Том первый. Смерть одного мира. Часть первая. Семеро против Фиф. Им пришлось закрыть стеклянную дверь на балкон. Как морской прилив, нарастало волнение на улице. По ней пробегали внезапные шквалы. Завывания, пронзительные крики, взрывы хохота. В провалах молчания был слышен топот ног огромной невидимой массы. Зверь переводил дыхание. Потом из его утробы вырывался бычий рев. Сильвия не могла усидеть на месте. У нее раздувались ноздри. Она убежала. Ей хотелось увести племянника, и она говорила, что нельзя же в самом деле торчать дома в такой день. Можно отнестись к этому как угодно, да пойти посмотреть и испытать надо. А Сильвия никогда ничего не испытывала наполовину. Однако Марк отказался, правда, с таким раздражением и с таким отвращением, которые лишь выдавали его страх и желание пойти. Весь день он просидел с матерью, запершись в квартире, куда рано проникли ноябрьские сумерки. Гул на улице нарастал с часу на час. Марк сидел на кровати и грыз ногти. Ванетта старалась заняться чем-нибудь, чтобы отвлечься. Она сидела в самом отдаленном от окна углу и шила при свете лампы. Однако, заметив смятение сына, она отложила работу и пересела к нему на кровать. Она взяла его руку, и он руки не отнял, только упорно отворачивался лицом к стене. Она взглянула на него с улыбкой сострадания, поцеловала его юную шею за ухом и шепнула: «Иди, мой мальчик». Он резко мотнул головой: «Нет». Но поздно вечером, после скудного ужина, за которым они говорили о посторонних вещах, Марк вспомнил, что ему надо до завтра непременно отнести какой-то спешный ответ. Она-то прислушивалась к его шагам, когда он спускался по лестнице. Ей было страшновато за него, но она подумала, пусть уж лучше пойдет, и пожалеет, что не остался дома, чем останется дома, и пожалеет, что не пошел. Она вернулась к лампе, и в уголках ее рта залила насмешливая тень ее мудрой улыбки. Пожалуй, худшее зло — то, которое хочешь совершить, и не совершаешь. Не успел Марк сделать и три шага, как его подхватил во дворот. Ему вздумалось пересечь улицу, чтобы попасть на другую сторону бульвара. В один миг его стиснуло, смяло в комок и стало бросать из одного потока в другой, то вперед, то назад. Он опомниться не успел, как его отнесло на 50 метров. Увлекаемый течением, растираемый в порошок, прилепленный к куче ревущих тел, он чувствовал себя так, точно его раздели, раскатали и замесили вместе с этой толпой в одно человеческое тесто, и оно растянулось во всю длину бульвара. Ожесточенно работая локтями, боками и коленями, он все же вырвался, но тотчас попал во встречный поток и был плотно прижат к группе возбужденных женщин. Их грубо толкали, они сами тоже толкались и кричали, как бесноватые, от наслаждения и страха. Одну из них, белокурую и худую, с блуждающими зрачками, широко раскрытым ртом, у нее видно было даже основание языка, облапил какой-то парень и точно хлещами стискал ей бедра. Она бросилась на Марка и впила ему в рот поцелуем, полным пены. Кровь вспыхнула в мальчике. Он схватил другую самку, проносившуюся мимо, и вытер свой рот об ее губы. И так, то обнимая сам, то попадая в чужие объятия, этот обезумевший маленький самец на охоте переходил из рук в руки, срывая дань со всех женщин, попадавшихся ему на пути. И находясь в таком же бреду, как и вся эта толпа, которая ревела «Мадлон», он думал: «Мир, мой мир, это моя доля добычи». Он был более образован, чем другие, и потому повторял самому себе еще более грубую ложь: «В поцелуи слейся свет». Однако плохо было бы, если бы мир отказался от этого поцелуя. Мальчик наскочил на другого петуха. Тот был большого роста и вырвал у него добычу из клюва. Сначала Марк не слишком за нее цеплялся, а потом разъярился. Удар в подбородок оглушил его и отшвырнул в людское море. От толчка оно расступилось, и Марк оказался отрезанным от человека, который оставил у него на зубах вкус своего кулака.